А туфельки были, но большие, 27-28. Поищу еще. Липстик есть по 80 рублей штука. Я куплю тебе пару, цвет посветлей. Примечание: липстик, английская губная помада. Темного ты, кажется, не любишь. Есть чай, Липтон, а главное — маслины, черные маслины. Это шедевр. Но их очень мало. Скоро придет какой-нибудь пароход и привезет. Я запасусь. Скука тут адская. Тишина после Москвы. Я задумал писать не пьесу, а сценарий для кино. Это интереснее. Говорил с режиссером Сашей Разумным. Он страшно загорелся и говорит, что это будет сенсация, что разрешат, безусловно, и умоляет работать с ним. Решили сперва написать экспозе и дать Александрову из ЦК на прочтение. И если он одобрит, то сейчас же заняться сценарием. Меня это вдохновляет. Интересно, мой новый администратор Бариневский оказался очень толковым и очень практичным человеком. Он долго служил в Вентуристе и 8 лет жил в Метрополе над почтой. Жена его переводчица. Он заботится обо мне неусыпно и сам ходит на базар, все покупает умно. Книги он тоже достал. Вообще он культурный и милый человек. Гури играет плохо и многого не понимает и никогда не поймет. Что, есть какие-нибудь новости от Ротта? Примечание. Гурий Ласточкин, аккомпаниатор Вертинского. Ротт Георгий Яковлевич, аккомпаниатор Вертинского. А Мария Ивановна еще в Москве? Напиши мне все новости. Как ведут себя наши обожаемые дочули? Убрали квартиру? Как с крышей? Пиши подробно, а то я ничего не знаю. Поцелуй нежно наших писенят. Привет маме и всем домашним. Пиши на лондонскую. По приезде из Винницы позвоню. Крепко целую свою дорогую Пеку, любименькую жену. Храни вас Бог, Саша. Ленинград, 19 декабря 1947 года. Дорогая Лилечка, поздравь и поцелуй от меня мою младшую любимую доченьку Настеньку с днем рождения. Я был утром в церкви в Никольском соборе в 10 часов утра. Помолился о ее здоровье и о вас всех. Потом об отце, он тоже именинник сегодня. Собор большой, прекрасный, я попал в алтарь. Было очень радостно на душе. Принес домой 2 просферы. Ну, вчера пел первый концерт. Прием исключительный, народу миллион. Здесь объявили 15 моих концертов. И на все билеты проданы дотла. Здесь на новые деньги довольно дороговато, но я трачу скромно. Подумай, я забыл куртку. Послал за ней проводника, сегодня он зайдет к вам. Погода хорошая, но я не выхожу без куртки. В комиссионках пусто, а антикварные полны, но они были закрыты. Вчера волновались, долго не пел, но все сошло хорошо. Целую вас, мои дорогие, крепко и нежно. Приезжайте. Тут ванная и горячая вода, круглые сутки тепло. Храни вас Бог. Ваш папа Саша. Ташкент, 17.03.1948 года. Пекочка дорогая, ты не можешь представить, что я испытал за эту дорогу. Приехав на вокзал, я показал билет проводнику и положил его в наружный карман зимнего пальто. Потом в купе я отдал пальто Маруське вместе с билетом. И тут началось. Сначала я заплатил штраф 142 рубля, потом я дал телеграмму товарищу Егорову. Примечание. Маруська — женщина, помогавшая семье Вертинских вести хозяйство. Товарищ Егоров, по-видимому, кто-то из железнодорожного начальства. Но ответа не было ни на одной станции, и мне пришлось взять новый билет. Денег у меня было 300 рублей, 142 я уже заплатил. В общем, с Гурием мы наскребли 200 рублей, а билет стоит 500 рублей. 200 рублей мне дал академик Умаров, узбекский академик, который, на мое счастье, слушал меня в политехническом вместе с министром Кафтановым. 200 у меня было, и 100 рублей дал проводник. Я даю телеграмму в Ташкент, чтобы встречались с деньгами. Поезд опаздывает на 5 часов. Но в пути нагоняет и приходит вовремя. Приезжаю в Ташкент, на вокзале никого, а я должен проводнику 100 рублей и не могу взять вещи. Я в отчаянии.